Пролог. Девочка с волосами цвета пшена в коротком синем платье свесилась за борт. Она так хотела дотянуться, понять, что же там такое и почему большие люди в жилетках и высоких ботинках забегали взад-вперед, выкрикивая непонятные слова. Но отец зачем-то схватил ее и оттащил подальше. Он нахмурил белесые брови, в которых прятались солнечные крошки, а взгляд его все равно остался добрым. Глаза чуть блестели. «Ты не смотри», — сказал он, опустившись перед ней на колено, — «что океан под нами. Он далеко. Очень и очень далеко свалишься, и не найду тебя». Он вздохнул, разом уменьшился и заключил дочь в объятия, мягкие, пахнущие пряностями и потом. Тогда она впервые задумалась, что же за зверь такой океан. Может, это он иногда проплывал далеко внизу, под днищем корабля, синий, поющий, длинный-длинный, с маленькими плавниками-крыльями по бокам. Девочка попыталась тоже выглядеть грозно, как и отец, нахмурилась, для убедительности уткнула кулаки в бока и топнула каблуком. Но признаться, что не знает значения слова, не смогла, и просто зарылась носом в отцовский ворот, а руки перекинула через его плечи. Ей почти исполнилось 5. Она уже повидала не один летающий остров, побывала не на одном воздушном судне. Она знала, что такое рангоут, такелаж и другие непонятные обозначения палок и веревок, но не могла и предположить, кто же он такой. Океан. «Я его поймаю», — решительно заявила девочка и собрала русые волосы в хвост. Так ветру было сложнее их подхватить и хлестнуть ее по замерзшему лицу. «Кого?» — не понял отец, а потом вдруг засмеялся и хлопнул себя ладонью по лбу, словно догадавшись. Ямочка на его правой щеке плавно переходила в шрам, и когда он радовался, превращалась в складку, тянущуюся к глазу. Про себя девочка звала ее папиной длинной улыбкой и боялась. Немножко. «Океан!» — почти выкрикнула она, явно обидевшись, что ее снова не воспринимают всерьез. «Я поймаю! Ты что, совсем мне не веришь?» «Осин!» Отец опустился рядом на одно колено, и Осин заметила морщинки лапки в уголках его карих глаз. Она протянула руки, коснулась их, а затем подняла брови папы, чтобы он не хмурился. Ведь она не говорила ничего глупого. «Ты все больше напоминаешь мать». Он накрутил на палец одну из обрамляющих ее лицо прядей, которые выбились из хвоста. Она тоже была мечтательницей. Постоянно куда-то, даже не бежала, летела. А потом... О том, что стало с мамой, никогда не говорили. Хотя Осин, казалось, все знали. Знали и скрывали от нее, даже эти матросы, которых она видела впервые, были в курсе. У взрослых постоянно были какие-то секреты. Только ей они ничегошеньки не рассказывали. Но в тот день папа произнес фразу, которая расставила все на свои места. А потом она услышала горькую песню без слов. И ей, такой храброй, она ничего не боялась. Оси стало невыносимо страшно. Она не могла найти себе места. Постоянно рвалась к тебе и извинялась, тогда я не понимал, почему. А потом она поймала океан и не вернулась. Слышать это было немного больно. Маму Осин почти не помнила. От нее остались осколки, грустная улыбка, тяжелые каштановые волосы, похожие на небо глаза. А еще ее всегда не хватало. Особенно остро, когда Осин видела полные семьи, те, в которых был кто-то, кроме отца. Папу Осин любила. И если бы он просто попросил ее никогда не думать об океане, она бы не думала. Но он поступил иначе, хитрее. Настолько, что само это слово стало пугать. Ведь океан, который отец в тот день показал одним взмахом руки, забрал маму. И даже не спросил разрешения. А так, об этом маленькая Осин прекрасно знала, делать нельзя. «Ты ведь не покинешь меня?» Отец поймал ее маленькие ладошки, коснулся их губами. Только смотрел почему-то не на Осин, а будто сквозь нее. «Никогда», — ответила Осин и часто-часто замотала головой. Она поняла, тот, кто ловит океан, делает любящих его людей несчастными, бросает их, уходит, унося с собой что-то очень важное. Осин не знала, что именно, но без этого жизнь становится какой-то безвкусной, пресной, как омлет, если убрать из него травы и маленькие красные кубики. Папа пробовал так делать, и Осин сердилась. Правда, потом ей объяснили, что еда не появляется сама по себе, и добывать ее, особенно когда ты один, порой очень сложно. С тех пор Осин старалась помогать. таскала воду в маленьких ведрышках, мыла тарелки и ковыряла лопатой жесткую землю. Отчасти потому, что так на столе появлялся самый вкусный омлет, но в основном потому, что так папа чаще улыбался. Видимо, это правило работало всегда и совсем. Чем сильнее стараешься, чем больше вкладываешь сил, тем лучше как тебе, так и окружающим. А еще, кроме Осин, у папы никого не было. Он совсем завянет, если останется один. Да и кто тогда напомнит ему, где он оставил ленту? Или сколько фруктов нужно класть на хлеб, чтобы они не свалились с края? Поэтому Осин решила больше никогда не тянуться к океану и выбрала для себя кое-что другое. Такое же далекое, синее и шумное. Небо. Осин давно хотела туда, к птицам. И крылья настоящие, с перьями, а еще чтобы папа, этот большой человек с волосами, похожими на ворох соломы, никогда не грустил. Ведь сверху, на первый, огромный летающий остров, где ютился носящий такое же имя город, куда проще вернуться. Приземлиться на торговую площадь, ударить подошвами о белые камни, расправить плечи и гордо задрать голову. Правда, раньше крылатая Осин из ее фантазий мечтала устремиться вниз и с размаху удариться о воду, подняв в воздух переливающиеся на солнце брызги. Оказалось, внизу страшно оставаться одному и ждать, когда тебя накроет тень летающего судна, откуда спустится длинная веревочная лестница. Это чуть позже объяснит отец, в очередной раз напомнив, что океан опасен, что он огромен, и неизвестно, кто водится в его глубинах. Многие смельчаки спускали лодки на воду, и если одни возвращались с уловом, то других, как и их суденушки, не видел больше никто. «Не грусти». Отец резко схватил Осин за нос и дунул на длинную растрепавшуюся челку. «Хочешь, дам выбрать из мешка любую блестяшку?» «Любую?» Осин ненадолго задумалась. Она уже рылась в товарах, которые вез на второй папа, чтобы продать в щедрые руки или отдать в хорошие. В мешке одна на другой лежали безделушки. И украшения на шею и руки, и колокольчики на палках, и гладкие холодные птицы с дырявыми головами. Из них то ли наливали, то ли насыпали что-то. Там, в глубине, под деревянной шкатулкой с поцарапанной крышкой и большими стеклянными шарами, рядом с тетрадью в толстой кожаной обложке, лежали слипшиеся деревянные рыбки с яркими плавниками. Отец делал и красил их сам. А рядом с ними собранная из часовых механизмов птаха, небольшая, легко на ладонь ложилась, красивая и, как казалось Осин, очень грустная. Вспомнив о птице, Осин приняла решение. Птица томилась в своей холщовой клетке, лежала на боку и молчала. А когда Осин нашла ее среди остальных, как говорил папа, блестяшек, и спрятала в нагрудный карман платья, расшитый белым кружевом, та задорно щелкнула. Довольная подарком, Осин понеслась обратно к папе и, встав рядом, принялась гладить спящую птицу. Отец лишь усмехнулся. Видимо, догадывался, что Осин хотела выбрать другое. Вытянутая, с пестрой синей-серой спиной, совсем как... «Киты!» Возглас разрезал воздух, больно ударил по ушам. Осин заметила огромную фигуру, которая плыла. Нет, летела, лениво помогая себе двумя вытянутыми плавниками за бортом. Осин вскрикнула, схватилась одной рукой за папу, а другой за карман, где лежала беззащитная птичка. Крохе наверняка было страшно, ведь раньше она не видела ничего, кроме своего мешка. Осин не могла оторвать взгляд от плавно движущегося силуэта. Она убирала от замерзшего лица волосы, глубоко вдыхала холодный воздух. Ей чудилось, будто она вот-вот упадет, плюхнется на палубу и больно ушибет попу. Кит, окутанный приятным мягким светом, плыл вверх, к облакам. А за ним показался еще один чуть больше и медлительнее. Воздух наполнился чарующей песней, которую Осин впервые слышала так близко. И в этот момент судно тряхнуло. «Все хорошо, птенчик». Прозвище, которым звал ее отец, успокаивало. А вот то, что он, сжав почти до боли бледную ладошку, тянул Осин подальше, чтобы она не видела происходящее, а происходящее не видела ее наоборот. Она попыталась заговорить с папой и не услышала собственный голос за множеством чужих, взрослых. Вокруг суетились люди. Осин ничего не понимала, пока кто-то не стащил потрепанную ткань с огромного железного устройства, похожего на длинную трубу на толстой ноге. «Что это?» Осин дернула отца за рукав и уперлась пятками в дощатый пол. Но ей никто не ответил. А затем посыпались резкие рваные слова, которые застревали у Асин в голове и били там в барабаны. «Гарпунная пушка, стреляй и другой давай! Мы перевернемся, урод! Ниже, ниже и в сердце бей!» Асин закричала. Она толкнула отца в бок, попыталась вырваться. Быть может, до этого дня она не знала ничего об океане, зато прекрасно понимала, что значит «стреляй». «Асин!» Но отец не собирался ждать, когда она перестанет сопротивляться. Он подхватил ее на руки, прижал к груди и унес. Туда, где можно было закрыть ладонями уши, крепко зажмуриться, свернуться клубком и все равно слышать, как поют эти большие, прекрасные создания. Поют, даже когда им страшно.